Глава 4. Гертруда смотрела в его лицо, как завороженная. Затем подняла руки, и я подумала, что она упадет в обморок. «Он убил его», — произнесла она невнятно. «После этого, потому что нервы мои уже не выдержали, я стала ее трясти». «О чем ты говоришь?» — спрашивала я ее. В голосе ее слышалась такая горечь и убежденность, что я была вне себя. Наконец она взяла себя в руки, но не сказала больше ни слова. Она стояла и смотрела на эту печальную фигуру на полу, в то время как Лидди, устыдившись своего бегства и боясь вернуться одна, привела с собой в гостиную трех испуганных женщин. Дальше они идти боялись. Вернувшись в гостиную, Гертруда упала в обморок и то приходила в себя, то опять теряла сознание. Мне с трудом удалось удержать Лидди, которая хотела облить ее холодной водой. Слуги забились в угол. Вскоре, хотя казалось, что прошла целая вечность, к дому подъехала машина, и Энн Уотсон, которая к тому времени уже оделась, открыла им дверь. Из Гринвуд-клуба приехали трое мужчин. Они быстро вошли в дом. Я узнала мистера Джарвиса. Остальные были мне незнакомы. «В чем дело?» — спросил Джарвис. «Мы действительно являли собой странную картину. Все здоровы. Все в порядке». Он посмотрел на Гертруду. «Нет, мистер Джарвис», — ответила я. «Кажется, совершено убийство». Когда я произнесла это слово, кухарка заплакала. Миссис Уотсон ударилась о стул и перевернула его. На мужчин это тоже произвело сильное впечатление. «Кто-то из членов семьи?» — спросил мистер Джарвис, придя в себя. «Нет», — кивнув Лидди, чтобы она присматривала за Гертрудой, я взяла в руки лампу и провела их в комнату для карточной игры. Один из мужчин вскрикнул, и все они поспешили к телу. Мистер Джарвис взял у меня из рук лампу. Я вдруг почувствовала, что ужасно устала, и закрыла глаза. Когда пришла в себя, они уже закончили осмотр тела, и мистер Джарвис старался усадить меня на стул. «Я должен подняться наверх», — сказал он твердо. «Вы, мисс Гертруда, тоже. Это ужасно. В своем собственном доме». Я смотрела на него во все глаза, ничего не понимая. «Кто это?» — спросила я, еле ворочая языком. Горло мое было словно туго стянуто чем-то. Спазм, вероятно. «Это Арнольд Армстронг», — ответил он, странно глядя на меня. «И его убили в доме отца». Через некоторое время я взяла себя в руки, и мистер Джарвис помог мне пройти в гостиную. Лидди отвела Гертруду наверх. Все это напряжение и шок, пережитый мной, ужасно на меня подействовали. Я просто теряла сознание. И тогда мистер Джарвис задал мне вопрос, который привел меня в чувство. «Где Хелси?» «Хелси...» Я вдруг вспомнила искаженное лицо Гертруды, пустые комнаты наверху. «Где же в самом деле Хелси?» «Ведь он был здесь», — настаивал мистер Джарвис. «Он останавливался у клуба по дороге сюда». «Я не знаю, где он», — ответила я слабым голосом. Один из людей, прибывших из клуба, спросил про телефон, и я слышала, как он возбужденно разговаривал, упоминая следователя по делам о насильственной смерти и детективов. Мистер Джарвис наклонился ко мне. «Почему вы не доверяете мне, мисс Иннес? Я сделаю все, что смогу, но расскажите же мне все, что случилось». И я стала ему рассказывать все с самого начала. И когда сообщила, что дети пригласили на уикенд Джона Бейли, Джарвис присвистнул. «Мне хотелось бы, чтобы оба они были сейчас здесь», — сурово произнес он, когда я закончила свой рассказ. «Не знаю, что заставило их покинуть дом, но было бы гораздо лучше, если бы они сейчас были здесь. Особенно...» «Особенно что?» «Особенно потому, что Джон Бейли и Арнольд Армстронг — враги. Это из-за Бейли у Арнольда были неприятности прошлой весной, что-то связанное с банком. А потом...» «Продолжайте, — попросила я. Если есть что-то еще, я должна об этом знать». «Да ничего особенного», — заметил Джарвис довольно уклончиво. «Мы можем рассчитывать только на одно, мисс Иннес. Любой суд в нашей стране оправдает человека, который убил другого человека, залезшего к нему в дом ночью. Если Хелси...» «О чем вы говорите? Вы же не думаете, что Хелси его убил?» — спросила я взволнованно. Мне стало нехорошо. Тошнота подступила к горлу. «Нет, вовсе нет», — ответил он мне с наигранной веселостью. «Пойдемте, мисс Иннес, вы выглядите как привидение. Я помогу вам подняться наверх и позову вашу горничную. Вы столько пережили». Лидди помогла мне лечь в постель. Считая, что я замерзаю, она положила бутылку с горячей водой мне под сердце, а другую в ноги, потом ушла. По голосам под моим окном я догадалась, что мистер Джарвис и его люди что-то ищут вокруг дома. Что же касается меня, то чувства мои были обострены. Куда подевался Хелси? Как и когда он ушел? Конечно, до убийства. Но кто этому поверит? Если он или Джон Бейли услышали, что кто-то забрался в дом и убили этого человека, что было вполне законно, то почему тогда они скрылись? Все это совершенно невероятно, возмутительно, но игнорировать это нельзя. В 6:00 утра в комнату вошла Гертруда, одетая для выхода. Я заволновалась и села в постели. «Бедная тетя», — сказала она, — «какая это была ужасная ночь!» Она подошла ко мне, присела на кровать. И я увидела, что ее прелестное лицо выглядит усталым и измученным. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила я взволнованно. «Нет, никаких новостей, за исключением того, что пропала машина, и наш шофер ничего не знает о ней». «Ну ладно», — угрожающе сказала я. «Если я когда-нибудь доберусь до этого Хелси Иннеса, я скажу ему, что о нем думаю. Когда все это дело выяснится, я тотчас же перебираюсь в город и буду там спокойно жить. Еще одна такая ночь, и мне конец». И тут я рассказала Гертруде о шуме, который слышала предыдущей ночью, о человеческой фигуре на восточной веранде, а потом достала и показала ей половину запонки. «Теперь я совершенно не сомневаюсь, что позапрошлой ночью здесь был Арнольд Армстронг. У него, конечно, есть ключ, но почему он должен забираться в дом своего отца тайно? Этого я не понимаю. Он мог бы попросить у меня разрешение, и я бы впустила его. В общем, тот, кто был здесь позапрошлой ночью, оставил нам свой подарок». Гертруда посмотрела на запонку, и лицо ее стало белым, как мел. Она поднялась с кровати и уставилась на меня. «Откуда у тебя эта запонка?» — спросила она, наконец, изо всех сил стараясь говорить спокойно. И пока я ей рассказывала, на лице ее появилось такое выражение, которого я никогда раньше не видела. Я с облегчением вздохнула, когда в дверь постучала миссис Уотсон, которая принесла чай и поджаренный хлеб. «Кухарка лежит в кровати, не может встать», — сообщила она. «А Лидди очень смелая днем, ходит по дому в поисках следов чужих ботинок. Сама миссис Уотсон выглядела ужасно, губы у нее посинели, одна рука на перевязи. Она сказала, что упала с лестницы. было вполне понятно, что все это произвело на нее ужасное впечатление, ведь она служила у Армстронгов несколько лет и знала их сына. Пока я беседовала с миссис Уотсон, Гертруда незаметно выскользнула из комнаты, а я оделась и спустилась вниз. Бильярдная и комната для игры в карты были заперты в ожидании детективов, а мистер Джарвис и остальные члены клуба уехали. В буфетной Томас вздыхал и причитал по поводу гибели мистера Арнольда, как он называл его, и перечислял предзнаменования, предшествовавшие убийству. Я больше не могла оставаться в доме, мне было нечем дышать здесь, поэтому, накинув на плечи шаль, я вышла на дорогу. В саду мне повстречалась Лидди, юбка ее была до колен мокрой от росы, а волосы все еще накручены на бигуди. «Сейчас же пойди в дом и переоденься», — сказала я ей строго. «Посмотри, как ты выглядишь, и это в твоем-то возрасте». В руках у нее была клюшка для игры в гольф, и она сказала, что нашла ее на лужайке. В этом не было ничего необычного, но я подумала, что клюшка с металлическим концом могла быть тем предметом, который поцарапал лестницу у карточной комнаты. Я взяла у нее клюшку и еще раз попросила переодеться. Ее отвага в дневное время и то, что она считала себя очень важной персоной в сочетании с увлеченностью таинственными событиями, раздражали меня до предела. Когда Лидди обиженно удалилась, я обошла дом вокруг. Казалось, все было как прежде. Дом, освещенный утренним солнцем, выглядел мирным и спокойным, как и в тот день, когда я сняла его. Не было даже намека, что в доме существует какая-то тайна, что там совершено насилие и произошло убийство. На клумбе с тюльпанами черный дрозд усиленно клевал что-то, поблескивавшее на солнце. Осторожно, чтобы не замочить юбку о росу, я подошла к этому месту и нагнулась. Почти утопленный в мягкой земле, на клумбе лежал револьвер. Носком туфли я разгребла землю, подняла револьвер и положила его в карман. Потом пошла в спальню, заперла дверь, повернув ключ два раза и, вынув из кармана револьвер, стала его рассматривать. Но мне достаточно было одного взгляда. Это был револьвер Хелси. Только накануне я вынула его из чемодана и положила на столик, где лежали бритвенные принадлежности Хелси. Ошибки быть не могло. На серебряной пластинке рукоятки револьвера выгравировано его имя. Мой мальчик, будучи невиновным, я это твердо знала, попался в сеть. Револьвер? Я очень боюсь оружия, но обстоятельства были таковы, что я собрала всю свою отвагу и посмотрела в дуло. Был заряжен, в нем было две пули. Слава богу, что я нашла его раньше, чем успели приехать эти остроглазые детективы. Я решила хранить все улики, которые у меня были, запонку, клюшку для игры в гольф и револьвер в укромном месте, пока не возникнет необходимость представить их следствию. Запонка, помнится, лежала в маленькой коробочке для драгоценностей на моем туалетном столике. Я открыла коробочку, но она оказалась пустой. Запонка исчезла.